Глава 21. Георгий и Алекс беседовали, вспоминая прошлое и строя планы. Хотя, как можно строить планы, когда случится может всякое? Однако жизнь на станции шла своим чередом. Как и планировали месхийцы в далеком прошлом, так и получилось. Космическая станция «Надежда» стала колыбелью цивилизации не только. Приходилось защищать и поднимать цивилизации. Так что планы древних даже перевыполнены. Станция обновлена и стала оплотом операторов Абсолюта. А теперь и вовсе перешла под командование Алекса. Поэтому он кровно заинтересован укрепить ее как технически, так и качественным составом экипажей флотов. Каждый день сам проводил совещания с командующими флотами, отрабатывая различные тактические схемы. Самое сложное, если придется действовать в составе одного флота самостоятельно, без огневой поддержки станции. Такие флоты готовил на всякий случай для рейда по тылам потенциального противника и обеспечивал такие флоты самым совершенным оружием. Эрки на поверхности станции общались с познающим и подрастающими творящими. Им очень нравился такой контакт. Иногда они поднимались космос огромными многокилометровыми полотнищами и играли с творящими. То, чем делился с ними познающий, требовало долгого осмысления, и они предвкушали эти моменты. Правда, не торопились впадать в созерцательную прострацию. Иногда познающий принимал облик роденовского мыслителя и подолгу беседовал с Георгием и Логаном, меньше с Ютелом и Светловым. Алекс вошел в контакт с Энталом и поинтересовался, как обстоят дела с эрками. Нужно ли чем помочь? Помощь не требуется. Мы обрели все, что нам нужно, а познающий поделился такими объемами информации, что после вашего исчезновения мы еще долго будем созерцать и обдумывать эту информацию. Очень хорошо. Энтал, наступают сложные времена. Боюсь, что с обдумыванием придется подождать. Эрки будут биться наравне со всеми. Мы всегда готовы. Отлично. Переговори со своими и предупреди, чтобы не впадали в созерцательный экстаз. Состояние эрков не вызывало опасений. С ними все в порядке. Остался еще один необычный член экипажа — Гелиос. Алекс трансформировался в Ксора и материализовался недалеко от Гелиоса. Тот от неожиданности метнулся в сторону, потом протянул гравитационный лучик. «Кто ты?» «Я воин Абсолюта. Ты теперь в моей команде вместе с Юталом и Логаном. С кем будем воевать?» «С силами хаоса». «Пока мне не приходилось воевать, но если придется, то я покажу, на что способен». «Не сомневаюсь. Тебя что-то беспокоит?» «Моя стая далеко. Я один, общаюсь мало. Одиночество угнетает. Если хочешь, можешь вернуться к своей стае». «Хочу, но не могу. Я должен быть рядом с Юталом и защищать его». «А если он согласится отпустить тебя?» «Он не один раз предлагал мне вернуться, но я не могу, потому что дал обещание быть рядом с ним. Ксоры никогда не нарушают обещаний». «Знаю. Как же тебе помочь?» «Здесь не поможешь. Я совсем другой». «Думаю, можно попытаться. Что, если я создам для тебя аватара в форме человека, и через него ты будешь общаться со всеми на станции?» «Как это?» Алекс протранслировал серию образов, что это и как работает. Гелиосу понравилось. «Готов! Прямо сейчас и сделаем аватар!» «Подожди, надо посоветоваться с Юталом». Через некоторое время удивленный Ютал связался ментально с Алексом и озабоченно поинтересовался. «Алекс, со мной на связь вышел Гелиос и несет какую-то чушь про своего аватара». «Не чушь, Ютал, это я ему предложил. Так он будет менее одинок». «Раз так, то я не против». «Ты сам ему об этом скажи». Через некоторое время Гелиос радостно передал, что повелитель Ютал согласен, и можно создать аватар. «Не повелитель, а командующий флотом». «Для меня он повелитель». Алекс не стал заморачиваться. А на флагмане Ютала в рубке появился атлетически сложенный человек с умными глазами. Он удивленно спросил: «Ты кто?» «Я Гелиос, это мой аватар», — так сказал воин Абсолюта. «Отлично, Гелиос, тебя нужно ознакомить с кораблем и станцией. Я дам тебе сопровождение. Они будут отвечать на все твои вопросы». «Спасибо, повелитель. Теперь я не один, а вместе со всеми. Вместе с твоим экипажем, с твоим флотом и командой станции «Надежда». Для меня это большая честь». «Хорошо. Знакомься с кораблем и станцией. Позже пообщаемся. Расскажешь, что тебе понравилось». Гелиос в сопровождении Лоса отправился осматривать станцию. Ютел, оставшись один, вновь связался с Алексом и поблагодарил его за подарок. На самом деле привычнее общаться с подобным себе, чем с огромным огненным шаром. Алекс вернулся на станцию как раз к совещанию. Дэн уже начал на повестке дня один вопрос. Слетанность флотов и боевая подготовка каждого корабля. Алекс появился неожиданно, и командующие оживились. Он поздоровался, образовал звездную карту вселенной Лотос и задал вопрос. «Как думаете, где хаос нанесет удар?» «Скорее всего, по самым слабым цивилизациям, которыми являются земляне, критчане, акваны и эдны. Что касается трикс и мисхийцев, цеменов, то они несколько укреплены, и у них имеются достаточно сильные флоты». «Верно, командующий Ютал, вряд ли хаос одновременно нападет на все цивилизации». Встает вопрос, на какую именно. Ютал ответил и обосновал. «Согласен. Но тогда почему мобы напали на самую сильную изолированную цивилизацию?» «Парадокс, конечно, но вполне объяснимый. Случайно. Или допустили просчет». «Возможно, недостаток информации», — ответил Светлов. Талис продолжил. «Скорее всего, дело в другом. Самоуверенность сыграла с ними злую шутку. Мобы настолько сильны, а они действительно сильны, что сомнений в победе у них не было. Не берусь прогнозировать, сумели бы мы остановить их, если бы не флоты Сервилий». «Подвожу итог. Все вами названные факторы сыграли свою роль, и теперь хаос не будет действовать так поспешно. Скорее всего, нападет на одну из названных Юталом цивилизаций. Неважно, какую. Они все в равной степени слабы в военном отношении. Исключение составляют только две цивилизации — Сервилий и Зет. Считаю необходимым провести переговоры с королевой-матерью цивилизации Малькерной и заключить с ней договор о совместном отражении атак. Такой же договор заключить и с цивилизацией Зет. Кто там сейчас вождь?» «Не знаю», — прорычал в ответ Щемил. «Да и трудно это дело договориться с Зет». «Трудно, но нужно. Ты сам представитель народа Зет в прошлом и знаешь порядки». Исполнял дипломатические миссии. «Да и сейчас остался главным дипломатом, послом. Тебе и карты в руки. Проведи переговоры, а там видно будет». «Придется взять своих десантников». «Бери все, что считаешь нужным». «Хорошо бы флот». Сказал, не надеясь, что Алекс согласится. Но тот, на его удивление, согласился. «Дэн, кого лучше отправить с переговорщиками?» Дэн осмотрел командующих и остановился на командующем Светлове. «Сергей Алексеевич, не хотите подбросить нашу делегацию?» «С удовольствием, главнокомандующий». На этом закончили. Алекс исчез и, не раздумывая, связался с королевой Малькерной. Малькерна находилась на своем флагмане и не торопилась улетать из этой системы. Ситуация складывалась неординарная. Она понимала, что мобов победили, но война не закончена. Они вернутся, и одной с ним справиться будет сложно. Такой союзник, как Георгий, необходим. А уж об Алексе и говорить нечего. Отношения с ними сложились более чем хорошие и доверительные. Ее поединок с планетарной королевой поднял авторитет. Она это чувствовала. И чувствовала, что улетать рано. Но напрашиваться на контакт некорректно. Нужно ждать. И вот на ментальной связи Алекс. Высшая ступень контакта. Алекс не ожидала. Чем обязана? Да, в общем-то, ничем. Это мы тебе обязаны за победу над мобами. Ну что ты? Какие счеты между своими? Самой такое признание оператора Абсолюта очень понравилось. И сразу расположила к нему. Главное, он не командовал и не претендовал на то, чтобы диктовать условия, хотя вполне мог. Поговорить надо, обсудить ситуацию, посоветоваться. Ты не против, если я прибуду к тебе с неофициальным визитом? Конечно, не против. Для меня и в моей цивилизации это честь. Говорила искренне, так на самом деле и было. Только у меня тебе может не понравиться, другая обстановка. Он перебил ее. «Нормальная обстановка меня не шокирует. Если готова принять, то буду через секунду. Давай через 5 минут приведу себя в порядок». «Договорились?» Ровно в назначенное время Алекс материализовался в рубке флагмана Малькерны. Рубка представляла собой грот с очень влажным воздухом, наполненным ароматами, которые нельзя назвать приятными. По периметру расположены экраны, транслирующие внешний космос. Появился он неожиданно. От этого дежурная смена. Огромные сервили от неожиданности выпустили штыки и приготовились к атаке. Алекс даже не двинулся, не реагируя на это инстинктивное действие. Королева Малькерна рыкнула. Те повернулись и занялись своим делом. Она наблюдала за реакцией Алекса и осталась довольна. Не испугался. Нет напускного превосходства, хотя, конечно, он более сильно боец, чем она. Королева уже залечила свои раны, полученные в поединке. Начала с вопроса. «Что за вопросы ты хотел обсудить со мной, воин Абсолюта?» Намеренно подчеркивая его титул, как бы говоря, что все, что здесь будет принято, исполнится. Прежде всего, выразить свое восхищение проведенной операцией против мобов и подготовкой боевых флотов. У тебя их так много, что можно считать бесчисленными. Так это и есть. За то время, что мы здесь, освоены сотни планет. Соответственно, много планетарных королев-матерей. И порой между ними случаются стычки. А для этого нужны флоты. Таким естественным образом происходит естественный отбор. Лучшие ульи и семьи с флотами живут дальше. И защищают себя. Слабые погибают, как ты недавно видел. Незабываемый поединок. Я уже хотел вмешаться, но ты справилась. Хорошо, что не вмешался. Тогда бы поединок считался недействительным. Однако вернемся к делу. Малькерна щелкнула зубами, перекусив пополам одного из сервилей. Алекс не обратил на это никакого внимания. Таков уклад жизни королевы. Ты права. В этой вселенной только твои флоты готовы к бою. Правда, еще цивилизация Z имеет флоты. Насколько они боеспособны, пока не знаю. Остальные цивилизации практически беззащитны. Если случится новая атака, то вторжение будет успешным. Тогда у тебя поменяются соседи, и придется не отгораживаться от них, а воевать за свое существование. Я думала над этим. Это не лучшая перспектива, ведь даже в этот раз удалось победить исключительно благодаря помощи императора Георгия и его флотов. Каков же выход? Что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе и, возможно, Z взять на себя охрану вселенной отторжения. Я изучала такую возможность. Анализ показал невозможность отразить вторжение. Мои флоты подойдут слишком поздно. Расстояния очень большие, на их преодоление требуется бездна времени. Несомненно, расстояния играют роль. Но если ты согласишься на роль защитницы вселенной Лотос наравне с Зета Георгием, то я решу вопрос перемещения по вселенной. Ты оборудуешь свои корабли пространственно-временными установками, которая позволит преодолевать пространство почти мгновенно. Малькерна помолчала, понимая, какой серьезный вопрос решается. Я согласна. Создам несколько мощных и мобильных флотов с десантом и буду выходить из своей галактики только по согласованию с Георгием или с тобой по указанным координатам. Находиться вне галактики сервилием опасно. Слишком велик соблазн атаковать беззащитные миры, наполненные пищей. «Понимаю. Мудрое решение. Для подготовки будущих ударных флотов и проведения организационной работы в галактике оснастим сначала твой личный флот пространственно-временными установками. А по мере того, как ты будешь формировать флоты, оснастим и их. Монтаж установок на корабли — дело непростое. Займет много времени». «Не думаю. Если мы договорились, специалисты императора Георгия могут начать монтаж установок немедленно». «Мне нравится иметь с вами дело». «Я согласна. Сколько ударных флотов нужно создать?» 10 флотов по 1 000 000 кораблей разного класса. Сможете?» «Однако с размахом». «Так дело предстоит серьезное. Поэтому создаем флоты с запасом». «Хорошо. Я создам необходимое количество флотов». «В таком случае присылаю на ваш флагман специалистов и первую установку». Думаю, будет правильно, если первую установку установят на вашем флагмане. Благодарю вас, воин Абсолюта, за отлично проведенные переговоры. Приступаю к реализации плана. Алекс исчез. Малькерна рассеянно проползла по гроту управляющей рубки. События подхватили и понесли ее по совершенно иному пути. Теперь перед ней появлялись невиданные возможности. Пройдет время, и битва закончится, а возможности быстрого перемещения по пространству останутся. Главное — не раздражать операторов Абсолюта и делать все, что они скажут. Совершенно точно ни в коем случае не трогать цивилизации, расположенные в этой вселенной. Придется настроить на это коллективный разум цивилизаций и внести необходимые коррективы. Раздумье прервал входящий вызов от императора Георгия. «Слушаю и приветствую вас, император Георгий. Королева, примите мои поздравления с удачным завершением переговоров с воином Абсолюта. Направляю на ваш флагман группу андроидов-инженеров под руководством Техрома. Они смонтируют первую пространственно-временную установку. Также прошу согласовать монтаж установок на кораблях вашего флота. Установки будут монтироваться одновременно на всех кораблях. Благодарю, император, за оперативность. Я дам все необходимые команды экипажам и обеспечу безопасность инженерам. Монтаж установок можно начинать сразу после того, как смонтируют установку на флагмане. Отлично. Передаю контакты с Пиксонием, координатором инженерной службы. Прошу согласовать с ним все технические моменты. Контакты получила. Буду держать вас в курсе дел. Алекс находился у Георгия, когда тот вел переговоры с Малькерной. Закончив, посмотрел на сына и задумчиво проговорил. Не создаем ли мы проблему в будущем? Думаю, нет. Королева очень прагматична. Конечно, в будущем она рассчитывает попутешествовать по вселенным. Но до этого далеко. Первостепенная задача — защитить эту вселенную и цивилизации, населяющие ее. Согласен. А вдруг Малькерна нападет на эти цивилизации? Исключено. Я лично контролирую коллективный разум в постоянном режиме. Ну, если так, я спокоен.